Когда через год появился человек по имени Беккер и предложил купить колеса Кресуэлла с шинами и со всем остальным, так как они подходили по размеру к его машине, Маккатчен содрал с него $20, как нечего делать. Обратите внимание на то, что к тому времени его состояние перевалило за $1 миллион. Он также велел Байкеру поставить грузовик на вкопанные в землю бревна. Он сказал, что ему не хотелось бы проезжать мимо и видеть, как его грузовик все глубже и глубже погружается в землю, словно какой-нибудь бесхозный хлам. Бейкер сделал это. Через год Кресуэлл сполз с бревен и придавил Маккатчена до смерти. Старики с удовольствием рассказывали эту историю, неизменно выражая в конце надежду, что Маккатчен хорошо повеселился на те $20, которые он получил за колеса. Я вырос в Касл-Роке. Когда я родился, мой отец работал на Шенка и Маккатчена уже почти 10 лет, и грузовик, перешедший к дяде Отто вместе со всем другим имуществом Маккатчена, был вехой в моей жизни. Моя мама покупала продукты в магазине Уоррена в Бриджтоне. Туда надо было добираться по шоссе Блэк-Хенри. Каждый раз, когда мы отправлялись, я смотрел на грузовик, возвышавшийся в поле на фоне белых гор. Он уже не был подперт бревнами. Дядя Отто сказал, что одного несчастного случая достаточно. Но сама мысль о связанном с ним происшествии уже внушала мальчику в коротких штанишках непреодолимый ужас. Он стоял там летом на склоне, окруженном с трех сторон дубами и вязами, стоявшими на границе поля, словно факельщики. Он стоял там зимой, окруженный сугробами, доходившими иногда до его выпуклых фар, так что грузовик делался похожим на мастодонта, увязающего в зыбучих песках. Весной, когда поле превращалось в настоящее болото из мартовской грязи, и было непонятно, как он не утонет в нем. Если бы не подпирающий его хребет солидного валуна, так бы оно, наверное, и случилось. Времена года менялись, года шли, а он оставался на месте. Мне даже пришлось побывать внутри. Однажды отец остановился на обочине. Мы направлялись на Фрайбургскую ярмарку. Взял меня за руку и повел в поле. Мне кажется, это было в 1960 или в 61 году. Я смертельно боялся грузовика. Я слышал истории о том, как он скатился с бревен и раздавил дядиного компаньона. Я слышал все эти россказни в парикмахерской, спрятавшись за журналом «Life», который я не в силах был читать, и слушая, как мужчины говорили о том, как его раздавило, и о своих надеждах, что старина Джорджи хорошо повеселился на $20, вырученных от продажи колес. Один из них, по-моему, это был Билли Додд, отец чокнутого Фрэнка, сказал, что Маккатчен выглядел как тыква, лопнувшая под тракторным колесом. Это видение преследовало меня месяцами. Но моему отцу это, конечно, было невдомек. Отец подумал, что мне понравится забраться в кабину старого грузовика. Он заметил, как я смотрю на него каждый раз, когда мы проезжаем мимо, и, как мне кажется, принял мой ужас за восхищение. Я помню сумрачный запах ветра, немного горький, немного резкий. Я помню серебристый отлив сухой травы —